Глава 17. В городе стояла удушливая жара. Выходя из поезда, Томас закинул дорожный плащ на руку, в которой держал чемодан, а другой, свободный, поправил растрепавшиеся волосы и расслабил воротник на рубашке. Редкие лучи солнца, преломляясь сквозь крышу, собранную замысловатой, словно кружевной ковкой из мелких стекляшек, скакали зайчиками по платформе. Сквозь мутный потолок небо казалось изломанным. Здесь, вдали от фабрики, сквозь дымные облака порой просачивалось небо. Томас огляделся, нашел извозчика и велел поторопиться по адресу. Ткацкий район, сектор 3, улица 51. Советник не собирался задерживаться в пыльном городишке надолго и даже не подыскал себе гостиницу. Дорога от вокзала до пункта назначения заняла минут 10. Томас молчал, примечая через окно желто-коричневые дома, повороты, закрытые ставни, бельевые веревки. Малейшие детали. Он выглядел спокойно и сдержанно, как обычно, что дало кучеру ложную надежду на доброту шикарно одетого незнакомца. «Что привело вас в Валитен, господин?» — позволил тот себе заговорить. «Работа. Если хотите, могу вас сопровождать весь день, покажу, где что. Наверняка такому щедрому господину необходим проводник». Мужчина заискивающе улыбался и потирал затылок. «В трущобах может быть опасно». «Нет, спасибо. Знаете, вот буквально вчера видел, как на солидного мужчину напали в подворотне. Ехал по делам, а потом... Прикройте рот, вы мешаете», — отрезал Биен. Извозчик замолчал. Остановившись у нужного дома, ловко спрыгнул с козел, открыл перед Томасом дверцу и подал руку. Советник протянул ему монетку, и глаза кучера жадно заблестели. «Господин, позвольте, можете ждать здесь», — холодно отозвался Томас и направился к зданию. Именно по этому адресу жил когда-то узник под номером 601, Питер Дэвидсон, мужчина, напавший на Эбигейл около оранжереи. Под пытками он не назвал ни имен союзников, ни конкретных планов, лишь постоянно повторял бесплодные, нелепые угрозы. Однако ближе к концу, когда сознание спуталось, начал вспоминать детство и юность. И звал жену. Тому, кто вел допрос, удалось вытащить из него кое-какие сведения. Жена мертва, друзья, коллеги, некоторые из заговорщиков. Интриги, тайная квартира, место встреч, вероятно, в другом городе. Версии уже проверяют. Старый дом из блеклого песчаника ничем не отличался от соседних, однако был совсем заброшенным. Окна разбиты, дверь заколочена. «Будьте осторожны, господин!» — крикнул извозчик, наблюдая с другой стороны улицы. Томас рукавом смахнул торчащие осколки стекла и запрыгнул внутрь. В неровном свете, падающем через окно, кружили пылинки. В воздухе пахло песком и плесенью. Мусор, рассыпанный по полу, шелестел под ногами. Штукатурка хлопьями свисала с потолка. Томас поднялся на второй этаж. В одной из комнат обнаружился матрас и рваное засаленное покрывало. Среди старых газет валялись и более свежие. На полуразломанном ящике растекся огарок свечи. Здесь кто-то жил, только неизвестно, насколько давно. Советник выглянул в окно, осмотрел дорогу, но никого не заметил. Облокотившись на косяк, некоторое время наблюдал за причудливой игрой света и тени на углу улицы, словно силуэты знакомых детей играли там в догонялки. Подул ветерок, и Томас ощутил едва уловимое воспоминание, как он, еще в детстве, вместе со своей милой и смешливой подружкой обычно носился по таким же жарким, тяжелым, безнадежным улочкам, пока взрослые пропадали на работе. Добропорядочные жители трудились на заводе, а остальные из дома носу не показывали. Томас осмотрел остальные комнаты, но ничего особенного не обнаружил. «Приличное кафе», — кинул Томас извозчику, выбравшись на улицу. Он решил пообедать, а уж после отправиться проверить еще один адрес. «Конечно, господин, как прикажете», — склонив голову, льстиво отозвался кучер. Экипаж привез Биена в забегаловке под названием «Сиреневая ресторация». О сирене здесь отдаленно напоминали грязно-лиловые занавески, торчащие из настежь раскрытых окон. «Вы так не глядите, господин», — спохватился кучер. «Едальня отличная. Готовят как дома, пальчики оближешь. Живот не заболит, руку дам на отсечение». Угрюмый Томас молча зашел в заведение. Давненько он не бывал в подобных ресторациях. Пахло бульоном из концентрата. Чего еще ожидать от такой дыры? С терпким соленым запахом смешивался и плыл по забегаловке аромат свежеиспеченного хлеба. На секунду Томас вновь позволил себе погрузиться в воспоминания. Мать работала поварихой в похожем трактире. А он, Томас, в драной одежде и с грязью под ногтями, прибегал под вечер, чтобы перехватить кусок хлеба из тех остатков, что не раскупили за день. Иногда находилась и миска супа. Для него и мамы это был настоящий пир. Томас пообещал себе, что больше никогда не переступит порог такой забегаловки по собственной воле. С тех пор, как мать умерла от оспы, у него ни разу не возникало повода навестить бедные кварталы. И вот безжалостная судьба забросила. Он заказал обед. По иронии, извозчик оказался прав, сам об этом не догадываясь. Вкус точно как дома. Как долго Томас шел к намеченным вершинам, сколько пролито пота и крови. И вот он на точке старта. Там, где все началось, но может и закончится. Премьер-министр ясно дал понять, что Биену придется несладко, если он в кратчайшие сроки не разберется с Новым Светом. Несмотря на то, что третий официальный отбор проходил хорошо, сопротивление тоже активизировалось. В ответ на выступление Эбигейл и чиновников негодяи выпускали подпольные листовки. Хоть речь в них и шла о невероятных угрозах, некоторые люди верили и поддавались панике. А чего стоили призывы к миру с Лирийской республикой, будто с ума посходили, забыли, какие по ту сторону границы дикари. А ведь история с послом должна была чему-то их научить. Повариха не пожалела концентрата. Остросоленый суп щипал язык, но как раз в меру. Еще бы чуть-чуть, и могло вышибить слезы из глаз. Томас поддался мрачным мыслям и не заметил, как к столику подошел мужчина. «Каким ветром вас сюда занесло?» «Простите», — опомнился Томас. «Сразу видно, что не местный. У нас спокойный район, не для чужаков. Я в гости. Надо же, и к кому? Вам-то какое дело? Я здесь всех знаю. Может, помогу, проведу до вашего товарища. Или сердечные дела. Не переживайте, шлюхи здешние мне отлично известны», — добавил мужчина. У него была густая длинная борода. Такие почти никто сейчас не отращивал. Биен не мог сказать, улыбался человек или ухмылялся, а может, злобно скалился. Глаза казались черными и стеклянными. «Старина Дэвидсон», — небрежно бросил Томас. «Слыхали о нем?» «Давненько не видел», — ответил бородач. «Совсем запропал на заводе. В две смены вкалывает, бедолага. Денег нынче всем не хватает». Если он действительно знал Дэвидсона и понимал, чем тот занимался, то сильно рисковал, откровенничая с явно нездешним господином в дорогом костюме. Наверное, бородачу нечего скрывать. Или же наоборот, он сам вел какую-то игру. Мы с ним старые друзья, хотелось бы ему кое-что передать. «Где же вас угораздило познакомиться? Не слишком похожи вы на рабочего человека». «Нас свела одна девушка», — соврал Томас, вспоминая, как кулак рассекал самодовольную рожу Дэвидсона, а кожу покрывали кровоподтеки. «Девушка, значит», — протянул мужчина, пощипывая бороду. «А вас как зовут?» «Я Хатчес. Меня каждый знает. Но какой девушке вы толкуете, не соображу». «Да неважно. Давняя история. Но, может, подскажете, где найти Дэвидсона или его родственников?» Биен заметил, как на поясе у Хатчеса блеснул револьвер. Из кухни вышла повариха. Выглядела она грозно. Биен не удивился бы, если бы у нее под раковиной оказалось спрятано ружье. Но Томас приехал сюда не для того, чтобы драться. Он может направить группу захвата позже, а пока лучше сохранять инкогнито. Ему предстояло проверить еще одно здание, убедиться, что никакая деталь не упущена. «Спасибо за обед», — проговорил он. «И правда, как дома». Биен кинул на стол несколько монет и направился к выходу. За ним наблюдал бородач. Советник назвал кучеру новый адрес. Странное совпадение. Из всей империи именно этот город и район стали средоточием проблем. Они быстро доехали до нужного дома. 5 этажей, узенький подъезд, квадратный внутренний двор. Томас поднялся на несколько лестничных пролетов и отворил дверь, заклеенную лентой, что означало «проход воспрещен». Шестеренки заскрипели, когда металл поддался и отъехал в сторону. На полу и мебели лежал толстый слой пыли. За стенкой шумели соседи, но тут никого. Давно покинутое жилище. Томас не представлял, что надеется найти. Рекрутеры и спецслужбы уже излазили все вдоль и поперек, но не обнаружили зацепок, куда делась одна из сестер Дэви и ее отец. Просто так из города не сбежишь. Обычному рабочему даже билет на поезд не купишь. Да и вокзалы патрулировали рекрутеры. Прятаться долго беглецы бы явно не смогли. Значит, кто-то помог им скрыться. Держал у себя в доме, кормил за свой счет или вывез из города, рискуя жизнью. Невозможно исчезнуть бесследно. Где-то должна быть улика. Томас направился прямо на кухню. Продукты давно сгнили, на столе разрослась плесень. Створки шкафов распахнуты настежь. Утварь валялась по полу. Если он ничего не отыщет, можно дать указание, освободить место и заселить какую-нибудь другую семью. Зачем добру пустовать? Не спеша советник прошел в спальню родителей Дэви. Кто-то оставил окно открытым, и подоконник облюбовали птицы. Повсюду валялись перья, в углу комода громоздилось огромное гнездо. «Ну, хоть кому-то это место послужило домом», — вздохнул Томас. Постельное белье сдернули с кровати, и теперь оно валялось рядом бесформенной посеревшей кучей. Томас склонил голову на бок, подумал, достал перочинный нож и вонзил в матрас. «Что поделать? Нужно проверить все до последнего. Прежние ячейки могли что-то упустить». И действительно, внутри матраса кто-то спрятал бумаги, детские рисунки и записочки. На первый взгляд, ничем не примечательные. Но кто зашивает в матрас память о детях? «Папочка, жду тебя на углу». Или «Папочка, когда мы встретимся, хочу поехать в парк». Едва ли поблизости есть парк. Томас собрал бумаги. Пусть специалисты по шифрам разбираются. Затем осмотрел шкафы и направился в детскую, где все оставили вверх дном. Вещи валялись на полу возле тумбочек. Две раскладушки перевернуты. Игрушки разорваны в клочья. Биен не заметил ничего особенного, но взгляд зацепился за что-то блестящее на полке. Цепочка с кулоном, грубо выкованная из железа птица в профиль с одним крылом, а на внутренней стороне — замочек. Томас видел прежде подобные украшения. У подвески должна быть пара, такая же птаха, которую можно сложить с первой в единую двукрылую фигурку. Обычно эти безделушки покупались сестрам или возлюбленным. Томас погладил крылышко. «Ей бы понравилось», — прошептал он и сунул подвеску в карман. Но никогда бы в этом не призналась упрямая. Томас поспешил обратно к экипажу. Пока он успевал на вечерний поезд. По дороге в столицу следовало заехать еще кое-куда, но душа стремилась неизменно в одном направлении — в академию. Если улучшить возможность хоть на полдня заскочить туда, он бы обязательно ею воспользовался. Однако премьер-министр неустанно заваливал советника работой, повидаться не представлялось возможным. К вечеру на город опустилась долгожданная прохлада. Вокзал, пустой и почти безлюдный, готовился ко сну, отправляя последний паровоз. Томас занял отдельное купе в поезде и достал записки, найденные в квартире Дэви. Но никак не мог сосредоточиться. В голову лезли воспоминания о матери-кухарке, о несносной девчонке из прошлого, о бородаче и об авиатрисах. Но самые болезненные были об Эбигейл. Томас скучал. Гнал эти мысли прочь, но они снова и снова настигали его. С самого начала Эбигейл являла собой лишь инструмент. Лицо, подходящее для того, чтобы представлять весь процесс, от отбора до успехов на фронте. Люди знали, как трагически погибли родители юной графини, и видели перед собой человека, который пострадал от лап Лирийской республики. А знатное происхождение и безупречные манеры вселяли доверие абсолютно всем слоям общества. Но Томас не подозревал, что за лучезарной улыбкой скрывается глубокий ум и строптивый характер. Раз за разом Эбигейл не переставала его удивлять и покорять. Конечно, он никому не сознается, а если встанет перед выбором, предпочтет работу и долг перед империей. Колеса паровоза стучали, а Томас засыпал, поглаживая железную подвеску в мыслях о том, где же притаилось его счастье и с какой силой ему приходится бороться.